вы, дедушки, думайте и гадайте, что здесь правда, а что неправда, что сказано впрямь, что стороною, что шутки ради, а что в наставлении. Дорогие ребята, сегодня вы послушали сказку Владимира Адоевского «Мороз Иванович». Желаем вам спокойной ночи, и хранит вас Бог.